Уже через полчаса, там, куда ушел отряд, затрещали сухие выстрелы, и бой стал отдаляться. Кто уж там кого наморщил, так и осталось пока тайной. Идут они нахуй, в чужую разборку лезть. Правильно, киваю я, тут свое бы добро утащить. Есть чего тащить. Тотчас же меняется голос Митяя. Ну, имеется. Он обходит вокруг ящиков, пинает их ногой. Чего там? Открой, привалился к стене оврага, осматриваясь по сторонам. И не один, еще с пяток человек настороженно ощетинились стволами во все стороны. Бандиты резонно опасались нападения, в случае чего, из этой ямы сбежать будет весьма затруднительно. Лязгает запор, скрипит крышка. Охренеть! И есть с чего. В ящике лежат два ПТРС, с запасными обоймами и всем, что там еще полагается. Патроны к ним есть. Внизу ящик поменьше посмотри. Еще там что лежит? Три ящика с карабинами СКС. 10 ящиков с патронами. Как же я запарился все это добро наружу таскать. Особенно, эти тяжелые противотанковые хреновины. Сначала пустой ящик, а уж затем, каждое ружье в отдельности. Часа два у меня на это ушло. Откуда это здесь? Тебе, не один ли хрен? Есть и есть, бери и тащи. Хорошо сказал, тащи. А как? Не спорю, вопрос правильный. Даже впрягись мы все сразу, все равно всего не унесем, попросту не хватит рук. Кто-то же и по сторонам должен смотреть. Слушай, ну вот тут я тебе не советчик. И еще, поди-ка сюда. Бандит молча разглядывает мертвые тела. Кто их так? Хуй знает. Сектанты, надо думать. Проход куда-то дальше ведет, и у меня нет желания по нему туда-сюда шлындать. Хрен их там всех знает, вполне ведь какую-то яму они там выкопать смогли. Они оттуда не лезут, на том спасибо. Так что, переворачиваюсь на спину и съезжаю чуть вниз. И уже лежа продолжаю. Тут в траве, на выходе, ловушку взрывную приспособил. Ежели кто и пойдет, то будет ему кисло. Как вы все это добро доперли? Гавриш, почесав в затылке, присел на корточки, рассматривая гору вооружения. Каком кверху? Сплюнул старший экспедиционной группы. Не без напряга, но дотащили. Атаман кивнул. Он уже слышал от прочих членов группы рассказ об этом приключении. По настоянию Дениса, группа зачем-то свернула с протаренного маршрута. Нет, если здраво рассудить, причина тому имелась. На хвосте прочно повисла немаленькая толпа этих странных головорезов. И если идти по прямой и далее, имелся неслабый шанс на то, что дойдут далеко не все. Да, короче и быстрее. Но об этом знают и преследователи. Они, кстати, уже выбросили вправо-влево маневренные группы, чтобы обойти отступающих и прижать их к земле огнем с флангов. Да, можно было бросить груз, оторваться. Но, зеленая земноводная тут возопила бы во все горло. И тут представитель хищника всех удивил. Туда. Кивнул он на уходящий влево проулок. Сиплый было открыл рот, но позади грохнули выстрелы. Из-за относительно приличной дистанции ни в кого не прилетело, но все понимали, только выйди из-под прикрытия домов и заборов. К тому же, в данной ситуации можно было сбросить со счета одну из групп, что обрезали отступавших бандитов сбоку. Да, к другой приближались ближе, но можно было рискнуть. Уже совсем было настроившись на серьезную драку, бандиты поперли вперед. Но пройдя около километра, посланец хищника вдруг приказал всем залечь. Почему? Он не сказал, внимательно всматриваясь куда-то вперед. Обозначь себя. Кивнул он сиплый. Один из бандитов поднялся и несколько раз взмахнул в воздухе руками. Хорош, ложись. И снова потянулись минуты. Но, вот впереди обозначилось какое-то движение. Ощетинившись стволами, по улице решительно топало около десятка тех самых головорезов. Обогнали таки. Не стрелять. Денис чуть приподнялся над землей, всматриваясь куда-то вдаль. Секунда, другая. Три короткие очереди вверх. Быстро. Протрещал автомат. Странно, уж лучше бы по этим гаврикам врезали. Но тут внезапно окутались дымом окна домов, стоявших по обе стороны улицы. По головорезам ударил нестройный залп. Теперь и мы. Затрещали автоматы бандитов. Грохнуло, перекрывая трескотню, и противотанковое ружье. Успешно, одного из головорезов чуть не перешибло пополам. Да и то сказать, стреляли-то менее, чем со 100 метров, тут и с пьяну не промажешь. В несколько мгновений все было кончено. На земле еще подергивались тела преследователей, а бандиты, приободренные неожиданной помощью, уже неслись вперед. Уходим. В темпе. Подхватить стволы, кто чего сможет. Подхватили не только оружие, народ даже и несколько бронежилетов с теплых еще тел содрал. Ничего, отмоем, починим. А сам Денис задержался на месте, что-то там колдуя около мертвых тел. Чем именно он там занимался, стало ясно чуть позже, когда за спинами убегающих бандитов туго рванули воздух два взрыва. Он, походу, там мертвяков минировал. Так или иначе, но от погони отряд оторвался. Немного пересидели в развалинах, ощетинившись во все стороны стволами и приводя в порядок трофейное снаряжение. Битые или нет снятые с мертвяков броники народ на себя напялил. Все спокойнее будет. Как стемнело, выслали гонца за помощью. Он удачно добрался до ближайшего поста бандитов, и на выручку поперло сразу около 50 человек. Тут уже никаким головорезом, будь они хоть трижды крутыми, ничего не светило. В суматохе никто даже и не заметил, куда исчез посланец хищника. Вот, только что рядом же был, раз нету, куда он делся. Да, хуй его знает, как сквозь землю провалился, он может, но, так или иначе, а вылазка того стоила. Почти 5 десятков стволов, да еще и ПТР. Куда использовать столь грозное оружие, правда, пока не совсем понятно, но сам факт обладания такими пушками, он значил весьма и весьма много. Тут еще и снайпер нарисовался. Начал себе такой ствол выцыганивать, мол, присобачу прицел, вообще чума будет. Атаман благосклонно кивнул, подумаем. Патроны, пяток трофейных бронников, несколько автоматов. Нормальный такой улов, в иное время кровище бы изрядно стоил. Кто же вам помог? Митяй только плечами пожал. Не знаю, мы их не видели. Стреляли из автоматов, дробовики. В принципе, там дистанция небольшая была, для ближнего боя, самое то. Отстрелялись словно не было их там, в раз все исчезли. Даже трофеи брать не стали. Стреляли-то как? Метко. Гавриков этих чуть более 10 было. Лупили по ним в перекрест. Стволов 15 сразу работало. Там и ребенок-то не мазанет. Первым же залпом завалили больше половины, а тут и мы вмешались. Даже за трофеями не пришли. Богатый, стало быть, народец. Да уж, не нищеброды, это и ежу ясно. Ну, лады, всем отдыхать. Я распоряжусь, чтобы вам жратвы и бухло подкинули. Заслужили все. Гавриш поднялся. Встал из старшей экспедиционной группы. Уже в дверях он обернулся к атаману. Тут вот еще что. Ящики эти, ну, со стволами. Что такого? Они во овраге стояли. На земле. Недавно, след от них неглубокий был. И это, пыльные они были. Ну, так, небось, не первый день. Нет. Покачал головой бандит. Не грязные они, пыльные. Но на улице так не бывает. Ветер, какой-никакой, а всегда есть. Между ними, не спорю, может что угодно быть, какая хочешь грязюка. Но вот сверху ветерок все сдует, а там плюка, хоть рисуй. Толстый слой, давно она там копилась. Ты хочешь сказать, что, откуда-то принесли, как давно, ну, думаю, что перед нашим приходом и приволокли. Вечером ведь дождик шел, ящики сухие все, ни капельки на них не попало. То есть где-то там склад есть, задумался атаман, может, и есть. Только никто из нас ничего такого не заметил. Митяй ушел, а атаман надолго призадумался. Что-то в поведении Дениса он не понимал. Нет, в его исчезновении ничего необычного не было. К этой манере поведения посланца хищника бандит уже привык. И ничему более не удивлялся. Но по самым скромным прикидкам, добыча, которую приволокла группа Сиплова, стоила весьма и весьма нехило. И доля посланца тут была весьма ощутимой. Но он ничего себе не попросил, хотя, мог, и даже был обязан, ибо подобных лопухов попросту перестают уважать. Не знать этого Денис не мог, тем не менее, он исчез. Значит, в этом рейде он добыл что-то крайне важное, неизмеримо более ценное. Настолько, что он наплевал даже на свою репутацию. Более того, на репутацию шефа. И что же это такое могло быть, такое важное, чтобы легко списать все его промахи? Несомненно, все это как-то было связано с недавними трофеями. Атаман возбужденно зашагал по комнате. Так, а что же такого он там мог найти? Ящики, запыленные, с оружием старого образца, но, во вполне удовлетворительном состоянии, явно складского хранения. Просуществовавшие где-то в городе и вокруг него всевозможные склады и подземелья Гавриш знал. Это не было каким-то особенным секретом, Рассказы о таинственных тоннелях передавались из уст в уста еще во времена его молодости, и никакие запреты этому помешать не могли. Более того, в эпоху расцвета перестроечного бандитизма, наиболее ходовым оружием являлись как раз старые советские и немецкие стволы, в изрядном количестве регулярно всплывавшие на черном рынке. Крайне сомнительно, чтобы их сюда везли из-за границы, в таком случае они бы стоили намного дороже. У него самого был новенький ТТ, который обошелся относительно недорого. Выпуска 1949 года, между прочим. Пистолет ему попался даже в консервационной смазке, из него уже давно никто не стрелял. А вот патроны были произведены аж в 1953 году. Да и трехлинейки, регулярно бабахающие сейчас на улицах, они ведь тоже откуда-то взялись. Уж точно не из-за охранного периметра, оттуда куда выгоднее притащить что-нибудь более современное. Итак, прикинем. Ящики. Их кто-то вытащил наверх из какого-то склада, атаман был в этом уверен. Кто и зачем? Люди хищника. Бред. Не было там никого, парни Митяя их бы точно не зевнули. Те самые непонятные головорезы. Ну, могли, конечно, но почему их тогда позволили унести? Что-то не стыкуется. Те самые бродяги, которых... якобы, порешили сектанты. А почему тогда победители ничего не взяли? Тоже нелогично. Это обманка. Ложный вброс, предназначенный для того, чтобы народ отвлекся именно на него, пропустив что-то намного более важное. Ну, как же, такое добро лежит. Надобно его сразу же утащить. А то подсуетится кто-то более удачливый. Неплохо там просчитали поведение его парней. Купился народ, не стал по сторонам шарить. Гавриш не мог их за это винить, все было слишком очевидно. А кто мог это сделать? Кто настолько хорошо знал его людей? Да, сам Денис и просчитал. И выйти в рейд согласился лишь для того, чтобы парни атамана стеною встали между ними и неизвестными противниками. Мог он это сделать? Легко. Гавриш прекратил метание по комнате и сел. Нет, он же хитрый. И мог без проблем пройти через какой угодно кордон, в этом сомнений никаких не было. Но... не пошел. И судя по рассказам его сопровождающих, действительно что-то такое там искал. Осматривался, в ямы всякие залезал. Нет, он ничего не мог знать точно, лишь предполагать. И для этого ему потребовалось прикрытие. Опять нестыковка. Те самые люди, которые открыли огонь по преследователям, кто они? И почему стали стрелять именно по ним? В то, что посланец хищника целенаправленно вывел преследователей к заранее подготовленной засаде, было совершенно очевидно, он четко знал, где они сидят и что видят, как и то, что стрелявшие имели возможность загасить там и большую часть группы Сиплова. Могли, но не стали. И за трофеями не вышли, богатенькие Буратино, нечего сказать. Хм, так выходит, что он и возможное преследование предвидел. Получается, что да. И как отсоветовал нападать на патруль этих головорезов, а ведь резонно. Подняв на побережье шум и взяв богатые трофеи, люди Мутного вполне могли счесть задачу выполненной и рвануть назад. И хрен бы их кто там удержал. А тут, груз вынесли, да и трофеи богатые взяли. И кто теперь скажет слово против неведомого хищника? Хитрюга-то какой? Что, Денис не мог взять в прикрытие именно этих неизвестных стрелков? Да, вообще без проблем. Но, взял именно людей Гавриша. Почему? Атаман не понимал. Глава 8. Так, Юриц Грузный, отступив на шаг, полюбовался на дело своих рук. В намертво привинченные к массивному столу тиски было зажато ПТР, полуразобранное, с вынутым затвором. В ствол ружья вставили полиэтиленовую трубку, в которую, предварительно нагрев, затолкали стальной стержень. Перед этим снайпер придирчиво проверил стержень на предмет кривизны, несколько раз прокатав его по столу. «Давай», — кивнул он своему второму номеру. Таха Антич прикрепил на концы стержня по две планки, вставив его концы в просверленные отверстия, а в аналогичные отверстия наверху вставил еще один стержень, уже чуть меньшего диаметра. Расстояние между отверстиями было тщательно выверено, и оба стержня сейчас располагались строго параллельно. Надев на верхний стержень П-образный шаблон, второй номер сдвинул его чуть назад, затянул винт, теперь шаблон не мог уже никуда сдвинуться. Снайпер присел на корточки, оглядывая всю конструкцию. «Заебись, теперь давай дырки сверлить». Через несколько минут два слепых отверстия уже были готовы, и Антич, вооружившись соответствующим инструментом, начал нарезать в них резьбу. «Есть, Следующая парочка. Для того, чтобы укрепить на ПТР оптический прицел, следовало сначала подготовить само ружье, его конструкция таковой модернизации не предусматривала. Вариант с креплением планки под ласточкин хвост снайпер сразу же исключил. Мощная отдача могла расшатать крепление и сбить к чертовой матери все настройки. Поэтому был выбран более сложный, но и значительно более надежный вариант крепежа. К обеим сторонам оружия предполагалось прикрепить планку, на которую и должен был быть установлен прицел. Но тут важно было соблюсти соосность и исключить все возможные отклонения. «Эх, была бы у меня нормальная мастерская», — вздохнул Юриц. «Да где теперь ее отыскать?» Предварительная подготовка заняла целый день, и оба стрелка сейчас старались не допустить никаких промахов. Наконец, все отверстия были готовы, и второй номер, разобрав конструкцию, начал осторожно извлекать стержень из ствола. «Готово». В патронник была вставлена стреляная гильза с просверленным донышком, и в нее, лукаво не мудрствуя, запихали обыкновенную лазерную указку. Щелчок. На стене мастерской появилось зеленое пятнышко. На планку закрепили прицел, и снайпер, глянув в него, удовлетворенно кивнул. Точка располагалась прямо на вертикальной риске прицельной сетки. Повозившись с прицелом, стрелок кивнул: «Порядок. Все, проверь винты на предмет затяжки и собирай. Потопаем пробовать». Проверка происходила чрезвычайно просто. Отошли на сотню метров и пальнули в хорошо видимый приметный кирпич на стене дома. Понятное дело, что первым выстрелом никуда не попали. Ничего. Через полчаса Юриц довольно откинулся на стену. «Ну, в комариный глаз мы из этой пушки не попадем, так это никому и не нужно. Но машину любую эта хреновина на вылет прошьет, да и стенку почти всякую. Я уж молчу за всякие там новомодные алюминиевые строения. Там и вовсе тоска смертная будет, дык», — усмехнулся второй номер. «Думаю, что и БТР какой-нибудь из нее тормознуть можно. Ну, такая техника у нас не очень-то, слава богу, и попадается. А вот юсековские броневики из нее расковырять, расплюнуть. Там броня и ПК-то не шибко надежно держит, а супротив такого подарочка», — хмыкнул Юриц. «Ладно, пойдем к атаману, он особо просил его в курсе дела держать. А у диких...» На бывшем складе царило воодушевление. Впрочем, люди, далекие от всяких там возвышенных словес, назвали бы происходящее несколько иным словом, были бы, безусловно, правы. Похоронное настроение, с которым отправлялась в засаду часть отряда, сменилось самой безудержной похвальбой и бравадой, возражать было нечего, да и некому. Кто там топал по переулку, все засадники и сами хорошо могли разобрать. Идущие внизу по своим боевым параметрам превосходили диких на 3 головы. Но это им мало помогло, легли все. А дикие, опустошив магазины, быстрым скоком тотчас же рванулись во свояси. И никакого желания проинспектировать результаты своих трудов ни у кого даже и не возникало, ноги бы унести. Главарь, выслушав краткий доклад, половину дня пребывал в тяжких раздумьях, что в итоге вышло-то. И только захрипевший в установленное время передатчик внес наконец-то ясность. «Задача выполнена успешно, вечером забирайте груз из очередного тайника». «Ну, уже кое-что». «Груз. 1,5 десятка автоматов, несколько дробовиков, 4 ящика патронов, 4 ящика консервов и 2 десятка пищевых рационов, целое богатство». «Да, оружие не новое, рабочее, но, все равно, это конкретные стволы и патроны. Есть теперь веские аргументы против вечно недовольных ворчунов». Авторитет главаря ощутимо подрос, в том числе в собственных глазах, чего уж тут греха таить. По этому поводу всей толпе, уже начинающей понемногу приобретать черты банды, он выставил сразу ящик самогонки «Знай наших». На гулянку был также презентован и ящик консервов. В нынешней обстановке банка тушенки ценилась ничуть не меньше черной икры. Так что гулянка получилась знатная, ухуярились в хлам даже и часовые. Впрочем, в логово диких и так никто уже не лез, можно было и расслабиться. Кстати, ящики в этот раз не минировали. Правда, вскрывать их все же пришлось лично мутному, в сообщении на это было прямо указано. И в одном из них обнаружился пакет лично для атамана. 1000 евро. Да он и в прошлой-то жизни таких денег в руках не держал. Теперь это понятно, отчего такие предосторожности. Он ни единой секунды не сомневался, что его разухабистое воинство моментом прикарманило бы конверт и на голубом глазу поклялось в том, что там ничего такого и не было. Никаких иллюзий главарь не питал, знал, с кем имеет дело. А поэтому и сообщать об этом он никому не стал, перебьются. Второй день не вылезаю из-за компа. Впрочем, не я один, Олег тоже стучит по клавишам соседнего компьютера, пробует установить связь с обнаруженным мною бункером. Что-то там у него не стыкуется, он хмур и раздражителен. Вроде бы я все там сделал правильно, но что-то идет не так. Там защита какая-то хитрая стоит, нехотя признает мой товарищ. Ладно, пусть он там с этим пока занимается, а у меня и поинтереснее задача есть. Как я и предполагал, эти сооружения очень старые. И уж точно тут не Terra Group постаралась, они прокопаны лет 30 назад, это уж, как минимум. Это не оборонительные сооружения, никакого следа от стационарного вооружения я там не нашел. Хотя, может быть, просто плохо искал. Ни склады, я нигде не обнаружил никаких признаков того, что туда кто-нибудь чего-то завозил бы. Да и неудобно таскать тяжелые ящики через узкую дверь, с меня тогда, так и вовсе 7 потов сошло. А то вооружение и боеприпасы, что были в операционном зале, явно принесли откуда-то еще. Зачем? А бог весть. Да, в компах там нашлось немало интересного, и кое-что я даже и скопировал, насколько хватило объема заранее запасенных съемных дисков. Тогда мне было как-то вот не до выбора, передирал все подряд. И вполне естественно, что чего-то мог и зевнуть. И тут помогли сложившиеся стереотипы мышления руководства концерна. Мы оба их хорошо знали. Есть секретная информация, для служебного доступа есть все прочее. Первую категорию данных не то, что прочитать обнаружить-то можно далеко не всегда. Вторую, может прочесть тот, кому это положено. Обычно ее не скрывают, просто защищают служебным паролем или флеш-ключом. А вот все прочее, просто сохраняется в общем доступе. Скрытое можно искать долго, зашифрованное или запароленное. Тоже не в раз просмотришь. И поэтому я не стал тратить на это время. Эффект мог запросто оказаться очень непредсказуемым. Пошел я от обратного. Что мне интересно в первую очередь? Возможность пройти куда-то целым, не получив по пути пары-тройки лишних отверстий в организме. Идти по улице, разумеется, можно. С труднопредсказуемым результатом. Под землею, уже малость поспокойнее. Там, хоть никто не прячется за каждым поворотом. Нет. Пролезть туда, конечно, кто-то может, не один же я такой умный тут отыскался. Но сильно сомнительно, что они стали бы там организовывать засады на того, кто как-нибудь сможет пробраться вниз, да еще и сидеть там подолгу. Что нужно для спокойного пути под землей? Воздух, отсутствие воды и завалов, со светом я и сам как-нибудь разберусь. И что для этого нужно? Правильно, смотрим на схему вентиляции и осушения, она не секретная. Те же самые дежурные техники должны были оперативно прибыть в нужную точку и навести там порядок, не заморачиваясь с аналогом первого отдела в концерне. Пока еще нужные согласования получишь, все к хренам затопит. Места закладки винтшахт и монтажа осушительных насосов на карте есть. И плевать, что у меня нет подробной карты проходов, не просто же в яму эту аппаратуру закапывали. Раз что-то там стоит, есть в данное место и проход. Подземный проход. Вдали от чужих глаз. А раз есть тоннель, то должен быть и выход, это аксиома. Просто так рыть куда-то слепой тоннель, угу, зеркало дать. Там лопухов и ищите. Все это явно еще при СССР копалось, соответствующими организациями, а в таких конторах дураки надолго не задерживались. Рубь за 100, входы и выходы там точно есть. Запертые, это и к бабке не ходи. Сильно сомневаюсь, что все это как-то в общую сеть увязано, с охранной сигнализацией и датчиками движения. СССР сейчас нет, местные власти про все это, скорее всего, были не в курсе. А стало быть, Terra Group попросту не имел возможности оперативно смонтировать нужные распределительные сети и контрольные устройства во всех подобных местах. Но, в любом случае, смотрим в оба. Случись там, что вытаскивать меня будет некому. Глава 9. И в очередной раз ползу на брюхе по кустам. Путь. В принципе, знакомый, однако по сторонам я поглядываю крайне внимательно. И не зря. Не думаю, что эта стычка была здесь давно, мы этой тропкой проходили, и было тут чисто. А сейчас, лежат какие-то. Притормозим и оглядимся. Ага, этот явно из медведей, вон, нашивка на рукаве есть. А второй, да, кто там сейчас разберет. Но лежат они рядом, да и смотрели, скорее всего, в одну сторону. Значит, вместе шли. Оружия не замечаю, надо полагать, Победители его унесли. Видны расстегнутые клапаны разгрузки, явно обшаривали тело в поисках боеприпасов. Раз так, я туда не пойду, полезного навряд ли удастся что-то найти, а вот ту же гранату под труп подсунуть могли запросто. Обогнем это место, а зарубку поставим, не так-то здесь и безопасно. Эта парочка, видать, именно так и полагала, и зря. Бугор, почти лысый, трава на нем совсем редкая. Слева не обползти, там крутой откос. Справа, на первый взгляд, вроде бы и ничего, но что-то меня от такого маневра удерживает. И сам не пойму, что именно, но ползти в ту сторону категорически не хочу. Трава там густая, видимость со стороны будет фиговая, но... Вот, если бы я сам на той горке залег, что в таком случае сделал бы? Обойти этот участок, разумеется, возможно, но крюк получается, будь здоров. Тут все больше открытые места, особых укрытий нет, даже и ползущий человек будет неплохо заметен. До леса метров 800, пока доползешь, если доползешь, конечно, здесь оптимальное место. Проскочить всего 30-40 метров, дальше крутой спуск во враг, а там, насколько я помню, достаточно-таки густые заросли. Никакой снайпер, даже и в телескоп, не увидит ни хрена. Лежим тут. А смысл? Нет, обзор-то и у меня здесь относительно неплох, да и кусты за спиной, есть куда уйти. Подходящих людей я если и не увижу, то однозначно услышу, и успею тихонько сныкаться. Нет, я, может, и параноик, но этот конкретный маршрут мне больше не по душе. Причем, с каждой минутой все сильнее. Допустим, я эту самую вершинку проскочу, а дальше что? Дальше, вниз, там овраг кусты, ага, а внизу сток, а в стогу, вилы. Так, по-моему, в анекдоте про неудачливого парашютиста. Правильно, куда ж еще побежит человек, только что благополучно избежавший снайперской пули? Да, в кусты он не сиганет, там видимость хреновая. Ну да, для всех, в том числе для него. И не увидит он какой-нибудь растяжки. Услышать, может, но это будет последним, чего он в этой жизни вообще услышит. Зря я этим путем поперся. Как там, на базе, один из учителей говорил, короткая дорога ведет в могилу. И ведь верно мужик подметил. Где этот умник? Не отрываясь от прицела, спросил снайпер. Да, хуй его знает. Второй номер рассматривал цель в бинокль. Вернее, пробовал рассмотреть. Он, как ужак на санцепеке вертится, то тут мелькнет, то там. На месте практически не задерживается, я и вижу-то его едва-едва, и то, не целиком. Это, кто же такой у нас тут отыскался? Вертлявый эдакий, не из диких, на нем камуфло нормальное имеется, да и экипирован, насколько я смог разглядеть, не абы как. Юсики пожаловали. Хаем, ну, исключить этого не могу, только они же в одиночку почти никогда и не ходят. Хотя, ты прав, бывают и среди них отдельные персонажи. Снайпер сплюнул и оторвался от винтовки. Чего теперь с ним делать? В обход, как я понимаю, он не поползет. Если ты имеешь в виду наши сюрпризы, то, скорее всего, нет. Давно бы он уже туда мог нырнуть, мы услышали бы. То есть, через верх он теперь точно не пойдет. Нет, если бы хотел, то не стал бы там землю брюхом полировать. Надо ребят вызывать, чует мое сердце, неладно что-то с этим ползуном. Лады, как скажешь. Кивнул Стрелок. «Кордон, здесь Z2, на связь». Поднес к рту радиостанцию второй номер. «Здесь Кордон, слушаю вас. Отметка 14. Подозрительная активность. Один человек. Как поняли?» «Понял, отметка 14. Направление движения. Идет, точнее, ползет, со стороны тоннеля. Побережье у него справа, двигается точно на нас. Стрелять не можем, цель появляется эпизодически». Необходима зачистка рейдовой группой. Принял вас, Z2. Высылаю группу. Ориентировочное время подхода, 1 час. Не спугните его там. Кордон, принял. Не спугнем. Надо уходить. Точнее, уползать, встать сейчас на ноги, плохая идея. Не сомневаюсь, что она будет по достоинству оценена. Только вот, не очень-то мне охота подобную оценку принимать. Ибо, рубь за 100, будет она свинцовой. Или из чего там пули льют. Мне как-то вот неохота это выяснять. Ползем. Тихонечко, старательно выбирая самые непросматриваемые места. Ну, теоретически, конечно, я же не могу быть точно уверен в том, что снайпер сидит именно в этом конкретном месте. Так что, ныкаемся ото всех сразу. И потому двигаюсь чрезвычайно медленно. Но, двигаюсь. И на добрые 200 метров от этого неприятного бугорка я уже отполз. Хотя, здраво рассуждая, что значит эти 200 метров для хорошего ствола? Да нихуя они не значат, пара делений на сетке. Дальше ползем. Все, овражек. Сюда можно сползти, по сторонам внимательно осматриваясь, да и дух, наконец, перевести. Ибо такое вот ползанье, это вам не разминка в фитнес-центре, тут куда больше сил уходит. Сидим, дрожь в ногах постепенно проходит. Может быть, я напрасно тут панику развожу. И никакого снайпера здесь и вовсе нет. Вполне возможно. Только вот, проверить это можно только одним способом. Встать во весь рост и пойти туда пешочком. Не торопясь, ибо спешить, скорее всего, будет уже некуда. Не уж, пусть кто-нибудь другой такие проверки устраивает. Я никуда, слава богу, не спешу. Лучше позже до места доберусь. Зато своим ходом и без лишних дырок в организме. Пожрать бы. Ага, еще и поспать. Ты, милок, совсем тут, что ли, охренел? Еще и поспи. Надо идти. Вниз по овражку отходит узкая и извилистая, ну, типа канавы, что-то такое похожее. Во всяком случае, идти по ней можно, пусть и не слишком быстро. Но, пойдем и тут с осторожностью. Почему? Да вспоминаю я тут некоторые уроки умных людей. Я, естественно, не супервояка и не все такое прочее. Но, на память не жалуюсь. Все же прошлая работа привила мне стойкую привычку к работе головой. И вот, анализируя то, что перед собой вижу, и то, чему меня совсем недавно учили умные люди, могу делать определенные выводы. Дано, место, теоретически удобное для организации снайперской засады. В одну сторону не пойдешь, ибо обрыв и вообще небезопасно. В другой, вполне возможно наличие всяческих сюрпризов. Идти можно только по относительно открытому и хорошо простреливаемому месту. А на подходе к этому месту вдруг обнаруживаются мертвые тела парочки беровцев, которые от чего-то по этому удобному маршруту не пошли. Интересно, почему? Что-то знали или догадывались? То есть, вправо-влево от этого места уклоняться нельзя, можно топать только вперед. И кто-то будет меня уверять в том, что там все настолько хорошо и безопасно. Ну-ну. И поэтому, я сильно сомневаюсь в том, что эта самая канавка настолько уж безопасна, как в воду глядел. Висящая на конце автоматного ствола гильза на веревочке вдруг отклонилась назад, сигнализируя о том, что какое-то препятствие не позволяет ей двигаться дальше. Меня этому фокусу еще на бывшем складе научили, вот, пригодился же. И что там у нас? Проволочка. Серенькая такая, невзрачная. Видел я такие штучки у своих учителей. Ими всякие неприятные фиговины приводятся в действие. Не будем корчить из себя невесть кого, пусть эта штука тут и дальше стоит. Не настолько я опытный специалист, чтобы что-то тут выкапывать и разряжать. Там ведь и всякие ловушки вполне возможны, нафиг мне еще и этот геморрой. Нож наискось входит в землю. Под углом его втыкай. Так когда-то говорили мне. Не станем умничать и последуем советам грамотных людей. Прокол, еще один, еще. Чуть дальше. Нет, под проволочкой и непосредственно позади нее, ничего в землю не закопано. Можно перешагивать. Еще раз осматриваюсь по сторонам. Вроде бы чисто все. Шаг. Аж пот холодный всего сразу пробил. Нет, ничего пока не происходит. Можно проверить дорогу и дальше. Прокол, прокол, прокол, пусто. Что, не стали здесь ничего ставить? Ну, вполне, между прочим, возможно. Не знаю, что там закопано в земле, но уйти от этого взрыва тут попросту некуда. Ширина канавы не превышает пары тройки метров в самом широком месте. На этом участке она почти прямая, от взрывной волны и осколков никуда не уйти. Если что и бахнет, то тут все и лягут. Сомнительно, чтобы народ стал бы ставить тут еще одну мину. Добросовестно прощупав землю еще на протяжении 20 метров, убеждаюсь в правоте своих мыслей, тут больше ничего нет. Канава, между тем, понемногу расширяется, и одной миной ее, пожалуй, что, и не перекрыть. Хотя, мины тоже, как я слышал, бывают разные. Но я теперь нахожусь за гребнем, и никакой снайпер, даже пресловутый соколиный глаз, не сможет достать меня через несколько метров земли. Прорвался. И почти тотчас же я бросаюсь ничком на землю. Голоса. Там, откуда я совсем недавно ушел. Это место сейчас находится позади меня и выше метров на 10. Ветра нет, и звуки различаются достаточно неплохо. Ша, нет, не выходил, мы бы заметили его. Но вниз он тоже не спускался. Это слышно гораздо лучше. Чай, не динамик передатчика, человеческий голос. Говорящий сейчас стоит практически около места моего недавнего ползания. И если бы не густые кусты, то он вполне мог бы меня и заметить. Выходит, я обошел это самое нехорошее место, что кем-то наверняка просматривалось, и вернулся почти в ту же точку, только ниже и правее метров на 20. Надеюсь, этот клиент в сей момент не потопает через заросли. Я, в свое время, не полез, резонно опасаясь какой-нибудь взрывоопасной гадости, надеюсь, что и он не дурнее. Ша, будем смотреть. Добро, а мы тут поблизости проверим. Нам навстречу он точно не выходил. Следы только сюда ведут. Да и видно, где он тут ползал. Вот это здрасте, сейчас они пойдут следом за мной привет. А стоит ли ниже по пути что-нибудь? Вряд ли, тут же не передовая какая-то там, просто место для засады. Тут явно не полком прорываться собирались, так что, и никакой необходимости засеивать все в округе минами нет. А пойдут ли эти умники дальше своей мины? Могут, я особо следы не скрывал, на влажной почве они вполне отчетливо видны. А простреливают ли снайперы дорогу дальше? Хрен их знает, но исключить я этого не могу. Бегать под их пулями – занятие неблагодарное. И долго оно не продлится. Ладно, есть и у нас в загашнике всякие сюрпризы. Рядом растет небольшое деревце. Вот, в развилке сучьев я и подрезаю ножом небольшую, относительно ровную, площадку. А стружку, между прочим, прячу в карман, не бросаю на землю. Готово. Эвку из разгрузки. Чуток вывинчиваю запал и обвязываю его тонкой прочной нитью, нитку, за сучок, гранату, спусковым рычагом вниз укладываю в развилку. Вот, зачем и площадка вырезалась, чтобы рычаг туда нормально помещался, не срывался и не скользил. Обвязываю сам спусковой рычаг мононитью. По жизни ею на одежку всякие украшения обычно пришивают, чтобы саму нить не особо было бы при этом заметно. Ну а мне тут шить нечего, а вот незаметность этой ниточки, очень даже к месту будет. Вот и перебрасываю нить через тропу. Ну как тропу, через свою дорожку следов перекидываю, траву-то я здесь примял. При этом нить не натягиваю, она относительно свободно болтается. Провисает, даже ветерок ее слегка мотает туда-сюда. Не страшно. Возвращаюсь назад и аккуратно вытаскиваю из гранаты предохранительную чеку. Теперь... Стоит только за мононить потянуть, эвка свалится со своего насеста и повиснет на другой, более прочной нитке. Но, тут ветки ее прикрывают, особо и не разглядишь со стороны-то, а мононить отлетит в сторону, вместе с предохранительным рычагом. И никуда гранату за собою не утащит, она так и останется на сучке висеть.